Глава 30. Карина. «И что мне делать?» С надеждой получить дельный совет, заглядываю в глаза маме, перед этим полчаса прорыдав у нее на плече. Так тошно, что хоть волком вой, и хочется биться головой о стену от бессилия. Но родные руки, которые гладят по голове, и ласковый голос успокаивают похлеще любых психологов и успокоительных. «Дочка, я думаю, для начала надо отдохнуть». Мама целует меня в висок, продолжая водить рукой по волосам. «Ты же давно хотела полететь за границу?» Приподнимает одну бровь, а я в ответ лишь тяжело вздыхаю. «Давай помогу купить путевку, если...» «Хотела, мам». Тяжело вздыхаю, не зная, как ей правильно объяснить. И путевку могу купить сама, тут не в этом дело. Пытаюсь улыбнуться, однако получается криво и слишком печально. Отдых за границей не решит всех моих проблем, лишь оттяну время, которого у меня остается слишком мало. Не согласна. Мама снова прижимает меня к груди, как в детстве, и продолжает гладить по голове. Просто обещай, что подумаешь. Конечно же, я обещаю, чтобы успокоить близкого человека. Однако от переизбытка эмоций и постоянных мыслей уже голова идет кругом. С самого утра у меня все валилось из рук. Сосредоточиться не могла, думать о работе тоже не получалось, поэтому я решила плюнуть на все и сбежать. В место, где меня ждал очень близкий человек, который за последние полтора года стал мне родным. Я познакомилась с Анечкой в одну из своих благотворительных поездок в детский дом. Милая и скромная девочка 4 лет, которая стала моей неизменной спутницей. Сначала просто ходила за мной хвостиком, однако я и сама не поняла, как девочка поселилась в моем сердце. От нее отказалась мама, решив, что дочь ей не нужна, так как малышка мешает ей устраивать свою личную жизнь. Как можно быть такой тварью, я до сих пор не понимаю. Но благодарна неизвестной мне женщине за Анютку. Удочерить ее я не могу, потому что не замужем. Но и директор, и воспитатели идут мне на уступки, иногда позволяя забирать малышку на выходные, а также проводить с ней время наедине. «Я нашла тебе мужа», однажды заявила моя строгая мамуля, зная о моем желании забрать девочку из детдома. Фиктивного, конечно же. Добавила, когда мои глаза начали вылезать из орбит. «Толковый паренек. Работает у меня в банке», произнесла довольно строго, но внушительно, чтобы я окончательно успокоилась. За определенную плату Олег согласился помочь нам, однако заявил моей маме, что озвучит сумму только при личном общении со мной. «Сколько?» Мои глаза не то что округлились, они вот-вот готовы были убить этого наглого идиота прямо в кафе одним взглядом. 500 000 рублей. Видимо, он наслаждался произведенным эффектом, потому что спустя несколько секунд добавил с победоносной улыбкой на устах: «За фиктивный брак и помощь в усыновлении». Я встала со своего места, взяла чашку с недопитым кофе и выплеснула остатки прямо в физиономию напыщенного павлина. Это ж надо быть таким высокомерным кретином, чтобы спекулировать на эмоциях других людей, используя при этом ребенка, который при всем желании не может за себя постоять. «Ублюдок!» — вопила моя мама, когда я поведала ей о встрече с Олегом. «Я его уволю к чертовой матери!» Попытки найти мне фиктивного мужа, правда, не оставила, но так до сих пор и не подобрала нормальной кандидатуры. Я тоже не теряла надежды встретить достойного мужчину, который поймет мои чувства и примет мой выбор. Правда, так и не встретила. Анечка сидела на скамье вдали от детей, просунув свое крохотное личико между решеток забора. При виде меня малышка расплылась в улыбке и резво подскочила. «Карина!» Девочка сорвалась с места и полетела ко мне навстречу. «Привет, моя сладкая!» Я присела, чтобы обнять свою крошку, наслаждаясь прикосновениями крохотных пальчиков к шее. «Тебя не было вчера, и я решила, что ты меня бросила!» Малышка отстранилась и заглянула с опаской мне в глаза. Наверное, страх, что я ее брошу, еще не до конца прошел, и она ждала с нетерпением моего ответа. «У меня были дела». Я дотронулась пальцем до кончика ее носа. «А ты глупости больше не говори, потому что я тебя никогда не брошу». Она слишком крошечная для своего возраста, поэтому многие считают, что ей не более 3 лет. 5 месяцев назад я не спала 2 ночи, вся извелась и уже мысленно попрощалась с девочкой, так как в детский дом приехали потенциальные родители, чтобы на нее посмотреть. «Мы ничего не можем сделать, Карина». Директор детдома разводила руками, переживая за меня вместе с воспитателями. Болело сердце, душу рвало на части, я не могла работать и на чем-то сосредоточиться, нервно ходя по квартире из комнаты в комнату, даже не догадываясь, что крошка уже стала моей окончательно. Пусть не по документам, но все равно моя. Анютка закатила истерику, билась в конвульсиях, рыдала и ни в какую не желала идти к будущей маме. При таком раскладе органы опеки временно отказали в удочерении девочки. Правда, через пару недель дали будущим приемным родителям 2-й шанс. И снова девочка не подкачала, напрочь отказавшись идти на руки к опешившей женщине и немного потерянному мужчине, поэтому через некоторое время они усыновили другого ребенка, а Анечка осталась в детдоме. После встречи с девочкой мне стало еще хуже. 2 часа в кафе мы ели мороженое, дурачились и веселились. Однако, как только я села за руль своего автомобиля, у меня началась самая настоящая истерика. Как же так, Господи? Но почему вечно все слишком сложно в моей непутевой жизни? «Мамуль, можно я приеду?» — выла я в трубку, заранее зная ответ. «О, Боже, девочка моя!» — причитала моя самая любимая в мире женщина, перепугавшись вида моих слез. Глупее вопроса в жизни не слышала. Быстренько успокоилась. Мама, как обычно, включила грозную начальницу, взяла себя в руки, сделала парочку дыхательных упражнений и приехала ко мне. «Я на больничном, так что жду тебя дома». Ее тон не подразумевал возражений, да я и не собиралась что-либо возражать, тем более сама хотела увидеться с родным человеком. Раньше я не понимала, какая она у меня замечательная. Вечно боялась, что не поймет, не простит, будет ругать и обвинять меня во всех смертных грехах. Зря я так думала, потому что мама всегда понимала, поддерживала и давала дельные советы. И вот теперь я рыдаю у нее на плече, сетуя на судьбу Валевского и его родителей. Они не поймут меня, хотя мама настаивает на откровенном разговоре с Ромой. Даже предлагает поговорить с ним самой, на что я лишь кривлюсь в ответ. Это точно лишнее в сложившейся ситуации, а ее командный тон точно станет перебором. Но я не сопротивляюсь, когда мама заявляет в категоричной форме, что не отпустит меня сегодня назад. «И завтра тоже», продолжает, как обычно, командовать, на что я лишь усмехаюсь. И весь вторник провожу в родных стенах. Лепим с мамулей вареники, приглашаем ее подружек на ужин, а вечером встречаюсь со своими девчонками, с которыми давно не виделась. Время пролетает незаметно, ведь дома, как говорится, и стены тебе помогают, и даже поддерживают. Я решаю временно отпустить ситуацию и больше не думать ни о Роме, ни о нашем предстоящем разговоре. Согласна, мой побег лишь временная передышка. Тем более Валевский без конца и края наяривает мне на мобильный, но я пока не готова открывать перед ним душу окончательно. К тому же, хорошо зная его вспыльчивый характер, мы снова поссоримся, и я расстроюсь еще больше, а мне сейчас крайне важно отдохнуть, собраться с мыслями и решить, как жить дальше. А на следующий день, ровно в 12 часов, когда я в приподнятом настроении вовсю тружусь над новым заказом, дверь в мой кабинет открывается, и заходит чета Гончаровых. Точнее, сначала показывается живот Насти, затем сама девушка, и уже следом семенит Захар, улыбаясь мне во все свои 32 зуба. «Привет, красавчики!» При виде двух цветущих физиономий мое настроение делает резкий скачок вверх. Откладываю бумаги в сторону, откидываюсь на спинку кресла и наблюдаю, как Гончаров помогает своей жене удобно примостить свою пятую точку на стул. «И тебе не хворать, Голубева!» — смеется парень, усаживаясь рядом с супругой. «Как дела?» «Неплохо», — пожимаю плечами, не желая вдаваться в подробности. «Заказы, работа, новый клиент». Настя хихикает. Захар мотает головой из стороны в сторону, а я только сейчас понимаю, какую сморозила глупость. Надо же, какая чушь мне лезет в голову. Уже заговариваться стала. Так и до нервного срыва недалеко. «Тебе надо отдохнуть, Карина». Кривая улыбка парня когда-то свела мою подругу с ума, и только сейчас я понимаю, почему. Его обаяние передается воздушно-капельным путем. На него невозможно долго злиться, потому что рано или поздно ты все равно попадешь под очарование Захара Гончарова. «Надо, но попозже». Соглашаюсь со своим собеседником, однако Настя лезет в сумочку и достает оттуда какие-то бумаги. Я настораживаюсь, не понимая, что происходит. Явно мои любимые друзья что-то задумали, и сейчас меня точно ошарашат. «Попозже отменяется, потому что мы с Захаром решили сделать тебе подарок». Настя протягивает мне несколько разноцветных листов, которые я забираю из ее рук. «Да, дорогой?» — обращается к мужу. «Да, птичка», — поддакивает Гончаров с улыбкой на устах. «Это что?» — произношу я спустя минуту, на протяжении которой вчитываюсь в буквы и округляю глаза, когда до меня доходит смысл написанного. «Вы сдурели?» — поднимаю глаза, переводя по очереди взгляд со своей подруги на ее супруга. «Это же безумно дорого!» Вырывается у меня чересчур импульсивно. Да более того, я просто в шоке от такого шикарного подарка. Только позавчера мама предлагала мне отдых, и я обещала подумать, но не на Мальдивах же. «Помнится, у кого-то через 3 дня день рождения?» Прищуривается хитрая птичка, отчего я стану в ответ. Надо же, не забыла и даже сделала мне королевский подарок. 10 дней на крутом курорте. О таком можно лишь мечтать. В принципе, зарабатываю я неплохо, но пока столь шикарный отдых позволить себе все равно еще не могу. «Настя, ну зачем?» Я все еще сопротивляюсь, хотя в глубине души готова расцеловать свою лучшую и самую любимую подругу. «Ты же знаешь, я не люблю праздновать». «Вот и не празднуй», — продолжает птичка, как ни в чем не бывало. «Поваляйся на пляже под пальмами, развейся и отдохни как следует, а то на тебя смотреть уже страшно». «На мальчиков с голыми торсами полюбуйся», — добавляет Гончаров, копируя интонацию своей супруги. Издевается негодник. Но мне все равно. Я безумно рада их подарку, такому неожиданному и чертовски приятному, что злиться на Захара за его глупые реплики не могу. А главное, их сюрприз уж очень своевременный. иначе я бы еще долго собиралась взять себе отпуск. «Захар?» — фыркает Настя, сверкая глазами. «Из самых лучших побуждений, птичка!» Гончаров прикладывает руку к сердцу, как будто кается во всех грехах, чем вызывает у нас с подругой смех. «Наблюдать за ними — одно удовольствие. А раз моя подруга радуется, что я принимаю ее подарок, то даже сопротивляться не стану. Еще обидеться или расстроиться, а мне потом отвечать». И так позавчера исповедовалась ей по телефону, напрочь забыв об ее положении. Насте нельзя нервничать, а тут я со своими соплями. Не дай бог что-нибудь случилось бы, в жизни себе этого не простила бы. Я быстренько заканчиваю с делами, благо новый клиент остается доволен моим предложением, и уже через день лечу на огромном самолете в неизвестность под названием «Рай». Еще бы Валевский рядом, и я была бы самой счастливой женщиной в мире. А так? «Как отдых, эмигрантка!» Заразительно смеется мне птичка прямо в ухо, поднимая и без того хорошее настроение. Я только вчера прилетела на Мальдивы. Вечер, закат солнца, личное бунгало с выходом на пляж и океан. Это круче, чем рай. Сегодня полдня провалялась на солнышке, точнее, в тенечке под пальмой, чтобы не сгореть. Завтрак в номер, обед тоже. Еще и любезно поинтересовались, а что же я желаю попробовать на ужин? Наглеть не стала и отправилась в небольшое открытое кафе, как говорится, себя показать, на людей посмотреть, да и вообще пообщаться с народом, чтобы не умереть со скуки и не дать волю назойливым мыслям о Роме, которые то и дело лезли в голову. И вот сейчас я только закончила с переодеванием, как позвонила Насте и своим весельем еще больше подняла и без того хорошее настроение. «Птичка, ты когда-нибудь была на Мальдивах?» Задаю я вопрос с небольшим ехидством в голосе, на что моя подруга лишь повторно засмеялась. «Нет», — честно отвечает моя милая блондиночка, а я лишь закатываю глаза и набираю полные легкие воздуха. От восторга, потому что положительные эмоции бьют через край. «Тогда тебе не понять», — выдаю на одном дыхании, закрывая дверцу небольшого шкафа. «Лучше расскажи, как себя чувствуешь». «Ой, да что со мной станется?» Вот уверена на 100%, сейчас она хмурит свой очаровательный носик и даже отмахивается от меня, хоть и на расстоянии этого не видно. «Кстати, Захар передает тебе привет и...» «Голубева, мальчиков с голыми торсами много?» Слышу веселый голос Гончарова и цокаю в ответ, поражаясь чужой настойчивости. «Вот скажи, не надоело тебе фигней заниматься?» Якобы возмущаясь прямо в трубку, на что слышу лишь тоненький смешок от птички и довольно настойчивое от Захара. «Ну, хоть одного нашла?» Не унимается блондин, чем вызывает исключительно раздражение. Не сильное, но все равно немного бесит. «Гончаров, отвали!» Фыркаю в ответ, не желая себе портить настроение всякой ерундой, типа намеков парня насчет полуголых мужчин в плавках. «На кой, спрашивается, они мне сдались? И чего Захар ко мне вообще с ними прицепился? Я прилетела сюда отдохнуть, в гордом одиночестве, с книжкой в руках и хорошим настроением, и уж никак не планирую новые знакомства еще и с иностранцами. Соседние бунгало справа занимают немцы. Пожилая семейная пара, которые поздоровались с утра, это я еще поняла, и походу пожелали мне приятного аппетита за ужином. Надеюсь, что именно это они и сказали, потому что я ни хрена не поняла. А вот слева, наоборот, молодожены из Италии, но тоже парой. Шума от них много, конечно, но они такие милые. Веселятся, радуются и зажигают на полную катушку, не стесняясь проявлять свои чувства прилюдно. Аж завидно становится. Где-то там, в глубине души. И сразу же в голове всплывает образ Ромы, особенно в те моменты, когда он нежно шепчет на ушко: «Карина, я тебя хочу». Вот же черт! Снова эти мысли о несносном Валевском. Как же он мне надоел! Даже на отдыхе меня преследует. Пусть не лично, но в голове так уж точно засел, не сдвинешь и танком. А самое главное, я безумно скучаю по нему, что аж зубы сводят судорогой, а руки сами тянутся набрать заветный номер. Так, хватит себя терзать. Никаких павлинов в ближайшие 10 дней, лишь пальмы, море и положительные эмоции. Они точно живут рядом? Слышу негромкий, а главное удивленный голос Захара и тут же тихий ответ птички. Вроде да. Вы о чем? Перебиваю я загадочный диалог Читы Гончаровых, не понимая ни слова из их небольшой перепалки, однако Настя сразу же оживляется на глазах. Ты бы сходила на пляж. Делает паузу. Прогулялась. А то сидишь в своем номере, как будто тебя гвоздями прибили к кровати. Да вот как раз собираюсь, а ты меня отвлекаешь. Пока разговариваю по телефону, выхожу на террасу, закрываю дверь и направляюсь к береговой линии. Именно так, как советует моя лучшая подруга. Удачной прогулки! Ее голос бодр, и даже какая-то нотка ехидства проскальзывает, что на нее совсем не похоже. Очень странно, если честно. Даже удивительно слышать ехидство в голосе лучшей подруги. Но я тут же списываю вдруг нахлынувшее волнение на усталость и перенапряжение. Перелет был длительным, и процесс акклиматизации еще не закончился, поэтому быстренько прощаюсь с птичкой и направляюсь к кромке воды. Перед моим взором предстает неописуемая красота. Лучи заходящего солнца плавно скользят по ровной глади воды, небольшой бриз дует в лицо, и хочется наполнить кислородом легкие, задерживая дыхание. Такими темпами я скоро книжки начну писать, а не читать. Надо же, как на меня позитивно влияет отдых. Поворачиваю влево и медленно двигаюсь вперед. Во-первых, надо прогуляться, не сидеть же в номере в такую прекрасную погоду. А во-вторых, любопытство бьет через край. Бунгало расположены близко друг к дружке, и хочется посмотреть, кто же еще мои соседи. Итальянцы резвятся, как и следует молодым, бегают вокруг своего домика, громко переговариваясь и смеясь на все побережье. Прогоняю свою белую зависть, чтобы не расстраиваться. Это все в край расшатавшиеся нервы и переизбыток эмоций. Пройдет пара дней, я буду спокойно смотреть на девушку с парнем, даже в глубине души радуясь чужому счастью. Следующее бунгало тоже не пустует. На террасе сидит семейная пара с двумя детьми, и в голове сразу же всплывает образ Анечки. Как она там без меня, моя маленькая девочка? Вчера я заезжала к ней в детдом и объяснила, что уезжаю в командировку. Ненадолго, но я обязательно вернусь, чтобы малышка не переживала. И как тут успокоиться и отдохнуть, когда постоянно переживаешь за близких людей? А в голову то и дело лезут печальные мысли. Расставание с Валевским, милая девочка с большими и печальными глазами и куча проблем, которые не получается решить одним махом. Но ведь не может мне постоянно не вести. Рано или поздно обязательно начнется белая полоса в моей жизни. Какая-то неведомая сила заставляет посмотреть влево. Очередное бунгало, которое, по всей видимости, пустует. По крайней мере, сегодня никто оттуда не выходил. Пляж хорошо просматривается, и я все утро наблюдала за людьми, которые на ближайшие 10 дней будут мелькать перед глазами. И что интересного в закрытой двери? Какого черта я туда смотрю? Отворачиваюсь, однако боковое зрение выхватывает мужской силуэт, который появляется аккурат спустя несколько секунд после того, как я пялилась на закрытую дверь. Как по мановению волшебной палочки. Она открывается, и я снова резко поворачиваю голову влево. Да так и замираю на месте, а сердце тем временем пропускает удар. Этого не может быть. Мне либо это снится, либо мерещится, потому закрываю глаза, делаю пару глубоких вдохов и резких выдохов, после чего снова смотрю на усмехающегося Валевского, который вальяжно продвигается в мою сторону. «Что ты здесь делаешь?» Интересуюсь слегка осипшим от волнения голосом, громко сглатывая невидимый комок, застрявший в горле. «То же самое могу спросить и у тебя». Рома подходит довольно близко, пользуясь моим временным ступором. «Я так понимаю, птичка Гончарова к тебе в гости наведалась?» «Ах, вот оно что! Настя с водницей, значит, заделалась. Решила столкнуть нас с Валевским на Мальдивах. Здесь же бежать некуда». Теперь становится понятным и ее веселое настроение, когда она дарила мне путевку, и негромкий вопрос Захар про то, если я правильно понимаю, рядом ли мы живем с Валевским или нет. Вот же интриганы. «Подстроили, значит, да?» Делаю руки в боки, внутри мгновенно закипая не на шутку. «Уговорил мою подругу, чтобы заманить меня сюда?» Чеканю каждое слово, так как эмоции бьют через край. «Скорее она меня», усмехается Рома, засовывая руки в карманы шорт. «На пару со своим супругом, таким же аферистом, как и его ненаглядная птичка». «А ты, конечно же, не смог отказать Настёне и приперся сюда на девок в купальниках поглазеть». Моя пламенная речь больше похожа на ревность, чем на возмущение, но сдерживаться и дальше не получается. Так и хочется треснуть по надменной физиономии парня, чтобы стереть с его лица ехидную улыбку. «Так и ты, я смотрю, не терялась?» Рома делает шаг и наклоняется, шипя мне прямо в лицо. «За новым женихом на Мальдивы прилетела». «Идиот!» Толкаю его в грудь, чтобы отступил. «Чтоб тебя черти слопали!» Выдаю на одном дыхании, не учитывая лишь одного факта. Когда нервничаешь, грудь от частого дыхания ходит ходуном, и тоненькая маечка ее плотно обтягивает, выставляя на показ часть моих прелестей, куда жадно впиваются глаза Валевского. На скулах у парня играют желваки, и он вот-вот тоже взорвется от переизбытка эмоций. «Голубева, не беси меня!» Цедит сквозь зубы, сдерживая ярость, словно еле балансирует на грани. «Какой же он красивый, кто бы только знал! Надо же, 5 минут назад готова была его прибить, а сейчас восхищаюсь, потому что, несмотря ни на что, я его люблю и не желаю никого другого. Больно надо». Якобы безразлично фыркаю в ответ, однако Рома продолжает на меня давить, наступая. «Я только что прилетел, голова трещит по швам». Делает паузу, не сводя своего пристального взгляда теперь уже с моих губ. «У меня сейчас лишь одно желание — завалиться на кровать и поспать 12 часов. И ты решил перед сном прогуляться, чтобы найти себе барышню, которая скрасит твой сон. Зло выдаю, так как самая настоящая ревность разрывает сердце на несколько частей. Я тут, понимаешь ли, отдыхаю и набираюсь положительных эмоций, переживая из-за нашего с Валевским разрыва, и даже не смотрю на других мужчин, а этот негодяй приехал, чтобы с девками поразвлекаться». «Зачем же искать?» Рома как-то резко меняет гнев на милость, проводя заинтересованным взглядом по моей фигуре, и выдает спустя несколько секунд. «Уже нашел?» «Павлин». Громко выдаю, поворачиваюсь и направляюсь к своему бунгало, слыша за спиной. «Карина, стой, я же пошутил!» Но вместо того, чтобы остановиться, я начинаю бежать. Сама не пойму, зачем я это делаю, но ускоряю темп, в глубине души понимая, не отпустит. «Да стой ты!» Рома догоняет меня и хватает за руку, заставляя притормозить, однако я так быстро сдаваться не намерена. «Я с павлинами не общаюсь». Мы стоим слишком близко друг к другу, соприкасаясь телами, и я даже слышу биение сердца парня. Самое необычное во всей этой ситуации, что она бьется с моим в унисон. Какая-то химия или магия, не иначе. «Павлин, значит?» Лицо Валевского приближается, но мне бежать некуда. Да и не хочется, если честно. Ой, все, растаяло окончательно. «Я тебе сейчас устрою павлина». Рома резко отстраняется и перекидывает меня через плечо, направляясь к воде. Сопротивляясь больше для видимости, тарабаня кулаком по упругой пятой точке, которая мелькает перед глазами. Я надеюсь, он шутит. Но спустя минуту понимаю, точно не шутит и не отпустит, как бы ни сопротивлялась. Ни в прямом, ни в переносном смысле этого слова. «Валевский, отпусти!» Ною, скорее для видимости, однако мой спутник движется вперед, как танк, заходя в воду по пояс и не обращая внимания на мои мольбы. «Тебе надо остыть!» Скидывает меня с плеча. Я как-то резко ухожу под воду. Вот же гад какой, я ему сейчас устрою. Однако, когда выныриваю, то натыкаюсь на взгляд полный желания. «Мне, кстати, тоже», — добавляет Рома, подходя ко мне ближе и обнимая за талию. «Иначе я тебя сейчас на части разорву». И я не успеваю даже возмутиться, как его жадный рот накрывает мои губы. Его поцелуй не имеет ничего общего с нежностью, да она сейчас и не нужна. Мы так соскучились друг по другу, что желание бьет через край, заставляя именно здесь, именно сейчас забыться, выбросить из головы все проблемы и просто наслаждаться друг другом. Мое бунгало сейчас ближе, поэтому мы с Ромой быстро перемещаемся туда. Мокрая одежда летит в разные стороны. Прохлада простыни охлаждает кожу, а когда руки и губы парня с жадностью сминают мое тело, я забываю обо всем на свете. И нам не нужны сейчас слова и пустые разговоры. Мы становимся единым целым, двигаясь в унисон, дыша в унисон и даже слова произнося в унисон, которые растворяются среди стонов наслаждения. «Хочу тебя! Люблю тебя! Как же я соскучился!»